Осмотревшись и войдя в доверие народа, Семен Азаратович стал баллотироваться на пост главы района. Действовал он жестко и решительно. Политика не терпит сантиментов. Мелких конкурентов он купил на корню, чтобы не путались под ногами. Остались трое. Эти были киты, хотя киты районного масштаба. С ними пришлось повозиться, не гнушаясь никакими гарпунами на своей китобойной флотилии. Пустовойтов начал воевать при помощи суда, вменяя этим китам в вину даже такие мелочи, как неверно заполненные подписные листы. Где-то буква хромала, где-то цифра чихала. Зарегистрированные кандидаты, убежденные в своей правоте, пытались доказать, что их всеми правдами и неправдами хотят выдавить с выборов. Но Пустовойтов горячо доказывал обратное. Это его пытаются убрать, как неугодного. Развивая бурную деятельность в этом направлении, Семен Азартович подал в суд еще целый пакет исковых заявлений с требованием отменить регистрацию двух самовыдвиженцев и одного сомнительного господина-коммуниста. Разразился скандал. Губернатор области, до этого лояльный к Пустовойтову, вдруг начал выступать против него, заявив через газету, что он, губернатор, хотел бы видеть на посту главы района выходца из этого района, который был бы проводником интересов жителей, а не пришлого человека, который собирается в этот район въехать на белом коне. Тут губернатор маху дал, или же его просто подставили. Губернатор все перепутал. Из троих претендентов на пост главы района только Пустовойтов был человеком своим, а остальные трое – сбору по сосенке. Кто из Москвы, кто из Вологды, кто из Саратовской области. Вот этот губернаторский прокол, как позднее выяснилось, добавил Пустовойтову довольно-таки много бюллетеней в урну. Да и вообще, он победил, надо сказать, почти играючи, потому что люди голосовали сердцем. Так просили плакаты, пестревшие везде и всюду. А сердца у здешнего народа в большинстве своем плавились от нежности, кипели от пустовойтовки, водки в те дни продававшейся по ценам самой простой минеральной воды. Довольные жизнью, разгоряченные своим патриотическим настроем, местные граждане готовы были с вилами и топорами идти на защиту любимого кандидата. Что говорить о других, если даже подобрел Иннокентий Васильевич Гарев, который совсем еще недавно считал Пустовойтова заклятым врагом. Он, Пустовойтов, когда-то едва не покалечил сына Гарева, но, во-первых, все обошлось, слава богу, а во-вторых, дело было давно, бульем поросло. Иннокентий Васильевич, бывший завхоз районной администрации, сильно изменился с той поры, когда они с Пустовойтовым виделись в последний раз. Гарев был первостатейным завхозом, всегда у него закрома были полны под завязку. А потом, когда держава развалилась, когда заведовать стало нечем, Иннокентий Васильевич раза три начинал свое дело, но всегда неудачно, нескладно. Как только у него в кармане появлялись деньги, Гарев себя ощущал новым русским купцом. Шиковал направо и налево. Ну и, конечно, вскоре прогорел. Где шик, там и пшик. Мало того, что прогорел, так он еще и должен был. И тогда Иннокентий Васильевич стал продавать все, что можно продать в своем невеликом, незавидном хозяйстве. И теперь это был просто Кеша пастух, которому еще могли доверить стадо в 50, от силы в 150 голов рогатого скота. И вот этот Кеша, недавно люто ненавидевший Пустовойтова, вдруг охотно принял сторону врага. Правда, после того, как сам изрядно принял на грудь. Причем не просто так он перешел на сторону врага, он активно стал агитировать и других мужиков. А где у нас лучше всего мозги мужикам шлифовать? Конечно, в пивной. А это в последнее время любимое местечко Кеши-пастуха. Вот как раз туда он и приходил после трудового, травою и солнцем пропахшего пастушеского дня. Пивнушка была допотопная и до того прокуренная, все мухи давно передохли от табака. Дымовая завеса была там настолько плотная, что стаканы с водкой иногда мимо рта проносили, за воротник выливали себе или в ухо соседу. «Возлюбите врагов ваших», – доказывал Кеша пастух мужикам, которые еще сомневались, за кого им голосовать. «Я сам еще вчера готов был глотку перегрызть этому Семке». «Ну а что сегодня?» – в недоумении гудели мужики. «Вторую литру съел и подобрел?» «Не в этом дело», – митинговал раскрасневшийся Гарев. «Дело в том, что пустовой-то наш, доморощенный, а эти-то пришлые. Нахрена нам сдались? У этого хоть свой заводик есть, а у тех какие козыри в кармане? Только вошь на аркане». «Дурак ты, Кеша», – с грустью сказал кто-то в дыму забегаловки. «Он же спаивает народ, как ты не поймешь». Этого Кеша-пастух и в самом деле понять не мог. Он кепку снял, потасканную, словно бы на 100 рядов коровами пожеванную. «Слушай, умник!» Гарев попытался кепкой разогнать дымовую завесу. «А я тебе кто? Не народ?» «Народ? Точно? Точно! Заметано!» Кеша-пастух усмехнулся, натягивая кепку на глаза, напрягшие, угрюмые. «А теперь попробуй спои меня. Ну, чё сидишь? Давай сюда, хоть в тазики. Гони. Давай с тобой на ящик пустовойтовки поспорим, а? Дрейфишь, умник? Штаны полны коровьего добра? Ну так молчи, сопи себе в две дырочки от бублика». Районный умник еще немного поортачился и в конце концов сдался под напором Гарева. «Ладно, Кеша, уймись. Ты поставь мне пузырь, и я тоже буду за пустовой этого». «Поставлю, нет проблем». Кеша деньги совал. «Иди, бери». «Ишь ты», – удивлялся мужик. «Откуда дровишки? В смысле деревянные рубли?» «Из леса вестимо. Коров подоил». «Ах, молочко бело-белое!» «Ладно, я и так за пустовой этого, без пузыря. А знаешь почему? Потому что те трое – это натуральные господа-беспредельщики. Они уже звонили на наше предприятие, директор рассказывал. Угрожали проверками, пугали тюрьмой, обещали привезти полвагона какого-то компромату, если директор не заставит рабочих голосовать так, как надо. Это вообще кошмар». «А я тебе что говорю? Те падлы пришлые, а этот падла свой, а оно свое не пахнет!» Неожиданно выдал Кеша пастух и расхохотался на всю забегаловку. «Правильно я говорю? Наливай, мужики! Угощаю!» «Угоститься-то можно!» – согласился кто-то в дыму. «Я только вот о чем думаю, Кеша. Помнишь, ты рассказывал, как этот пустовой парня твоего изнахратил? А ведь он был тогда еще с партийным билетом в кармане. Руки, можно сказать, были связаны». «Помню, да». Кеша снова кепкой дым стал разгонять. «Он потому и сдернул из района, что испугался. Но вот видишь, а теперь, когда руки у него развязаны, с чего это он станет белым, пушистым?» «Да с того, что он мужик справедливый», – внезапно сказал Гарев. «Если хочешь знать, так он по справедливости дал по морде парню моему. Шпана тогда и мой балбес хотели машину угнать. А ты бы чё, стерпел?» «Я не могу понять, куда ты клонишь», – признался собутыльник. «Растолкуй». Кеша-пастух посмотрел в граненую прорубь стакана, мерцающего ледяными и словно бы обгрызенными краями. «А знаешь ли ты... Чё такое обрек?» «Тьфу ты!» Кеша хохотнул. «Артек! Артек!» «Пионерский лагерь строгого режима», — серьезно сказал собутыльник. «Ну и чё дальше?» «А то!» Гарев грязным пальцем потыкал куда-то за окно пивнушки. «Когда надо было, пустовой сына моего определил в Артек. Понятно. Я Сёмку знаю лучше твоего и говорю... Это будет Голова района. Ну, не знаю, не знаю. Собутыльник все еще сомневался. Как бы жупа с ушами не вышла. Не выйдет, наливай, я угощаю. Кеша-пастух по-небратски шарахнул собутыльника по плечу. Я сегодня коров подоил, самых бешеных. Ах, какой молочишка, мать его! Было уже за полночь, когда пьянчушки из пивной расползались, как тараканы. И только тогда бледный Гарев, деньгами швырявшийся точно купец, ненароком проговорился насчет Пустовойтова, который купил с потрохами несчастного бедного Кешу. «Только не сам покупал», – невнятно рассказывал Кеша. «Сынка своего подослал, Амельяна, а сынок-то его, того, в деваху мою втрескался, кажись».